Ни генерал, ни полковник не проронили ни слова. Наступила мертвая тишина. Все, кроме Шпатца и Мантуфеля, смотрели на Гамильтона. Эти двое только друг на друга. Очень жаль, что теплой встречи не произошло. Шпатц проделал долгий путь, чтобы встретиться с вами, фон Мантуфель. Возможно, он пришел, чтобы убить вас. Не исключено, что ваш друг сейчас вспоминает одну дождливую ночь в порту Вильгельмсхафена. Грянул выстрел. Трейси выронил оружие и рухнул на пол. Он был мертв. Пуля попала ему в голову. Гамильтон обернулся. Мария держала в руках пистолет и казалась очень бледна. «Я держу вас под прицелом», — предупредил женщину Джон. Мария сунула пистолет в карман. «Трейси хотел убить вас». «Это правда», — подтвердил Рамон. Удивлению Гамильтона не было предела. «Он собирался убить меня, и поэтому вы убили его?» «Я знала о его намерениях». «Люди не совсем то, что мы думали», — пояснил Наварро. «Похоже, ты прав», — отозвался Джон. «На чьей вы стороне?» — спросил он Марию. «На вашей». Шпатц уставился на своего секретаря. Судя по выражению его лица, он не верил своим глазам. «Иногда трудно отличить еврейку от женщин других национальностей», — внесла ясность Мария. «Так вы из Израиля?» — решил уточнить Гамильтон. «Да». «Из разведки?» «Точно». «Не хотите ли вы пристрелить заодно и Шпатца?» «Его ждут в Тель-Авиве». «Может, прихватите и Мантуфеля? Кажется, господа, вы оба очень популярны. Вас ждут и в Израиле, и в Греции». Он кивнул на Рамона и Навар. «Эти два джентльмена из греческой разведки. Боюсь, вы нужны им по тем же причинам». Джон посмотрел на Хиллера. «Кстати, ребята, и снабдили меня золотыми монетами». Он снова повернулся к Мантуфелю. «Бразильское правительство хочет привлечь вас к суду за истребление племени Мускиа, а лично я — за убийство профессора Хьюстона и его дочери Люси». Мантуфель в первый раз улыбнулся. «Боюсь, вы слишком много на себя берете». «Ничего не выйдет». Раздался звон разбиваемого стекла, и в окнах показались стволы трех автоматических винтовок. Мантуфель обрадовался. «Тот, кто прячет оружие, будет застрелен на месте. Начнем обыск». Раздался звук падающего на пол оружия. Гамильтона удивило, что у Шпатца и Хиллера оказались пистолеты. «Все лучше кровавой бани». Мантуфель был удовлетворен. «Болваны, нужно быть предусмотрительнее. Я бы не смог прожить столько лет, будь я менее осторожен. У меня тут на полу есть очень полезная кнопочка, которую можно нажать ногой». Вошли четверо вооруженных мужчин и принялись обыскивать пленников, но ничего не нашли. «Посмотрите в рюкзаках», — приказал Мантуфель. И здесь обыск ничего не дал. «Теперь я собираюсь побеседовать со своим старым другом Генрихом. Не зря же он проделал столь долгий путь. И вот еще с вами», — генерал указал на Хиллера. «Насколько я понимаю, вы помощник моего бывшего товарища по оружию. Остальных вместе с вещами отправьте в каменный амбар. Позже мы подвергнем их интенсивному допросу, а может быть и нет. Я решу позже, после того, как поболтаю с Генрихом». Глава 10. Старый амбар размером 20 на 12 футов оказался выстроен из красивого камня, обтесанного так тщательно, что в использовании строительного раствора не было необходимости. Перегородки из очень твердого тесаного дерева разделяли здание изнутри на отдельные помещения для хранения зерна по три с каждой стороны. С потолка свисала электрическая лампочка, окон не было, как не было и двери, только дверной проем, возле которого стоял часовой со шмайсером, направленным на пленников, как будто страж только и ждал повода пустить его в дело.